Глава 13. Россия. Лето-осень 1915 года. Переплетение путей. Эшелоны Александровцев подошли к столице по линии от станции Дно к Витебскому вокзалу. По левую руку осталась Гатчина, и Федя Солонов только проводил убегавшие туда рельсы тоскливым взглядом. Не время. Но теперь никто не пытался их остановить. Напротив, народ выбегал к станциям, махал руками, кто-то выносил иконы, а Федору только и хотелось спросить, где же вы раньше были, 9 месяцев назад? В ноябре 14-го. Где отсиживались? Чего ждали? А теперь, значит, с образами встречаете? Петя Ниткин, уже почти исписавший свою книжку-дневник, словно подслушал его, Федора, мысли. Они не виноваты, Федь. Люди всегда такие. Власть есть власть, ей подчиняются. Могут не любить, даже ненавидеть могут, но подчиняются, слушаются. То вот они, государя, тогда слушались. «Иногда перестают, да», — согласился Петя. «Когда в прельщение впадают. Но это всегда ведь меньшинство, Федя, и там, и тут. Меньшинство брало власть, а большинство молчало да приспосабливалось. И теперь так же будет». Они старались говорить о чем угодно, только не о семьях, не о близких, оставшихся под большевиками. Все, казалось, им заколебалось в неустойчивом равновесии. Добровольцы заняли Москву, это большая победа, но огромная Россия оставалась большей частью под властью красных. Все Поволжье, весь Урал, весь Север, вся Сибирь, Дальний Восток, Камчатка – а на западе правобережье Днепра цепко заняли германцы с австрияками, и даже в Одессе, уж сущий позор, орудовали какие-то ничтожные румыны. Те самые, о которых принято говорить, что румын — это профессия. Братушки-болгары и те постарались оттяпать себе кусочек Бессарабии, самое южное ее окончание. Занимали немцы и Прибалтику, объявив независимость тамошних губерний и ассоциацию с германской короной. Но сидели тихо, словно выжидая, чем все это кончится. Высадились в Гельсингфорсе, поддерживая стремление финского народа к независимости и тоже ассоциация с германским рейхом. Англия и Франция глядели на все это со всевозрастающим недовольством, но пока лишь только глядели. Казалось, вот так же вкатятся они, как по ровному, и в саму столицу. Но если кто и собирался сдаваться, так это не питерские рабочие дивизии, не успевшие попасть на фронт из-за стремительного его обрушения. К московской заварухе они опоздали, а вот когда война пришла к ним домой, оказались готовы встретить. Спасли их только осторожность и предусмотрительность Константина Сергеевича. Все уже уверовали в победу, ну или почти все, решили, что войдут в северную столицу торжественным маршем, а две мишени по-прежнему гнал перед Единой Россией тяжело груженные платформы, бутовый камень да мешки с песком. Грохнуло так, что все без исключения оглохли. Платформы встали дыбом, разлетаясь в щепки. Задрались в небо рельсы, а прямо поперек полотна появилась воронка в человеческий рост глубиной. Оставшиеся платформы валились под откос, и хорошо, что как раз на этот случай перед локомотивом имелась аварийная сцепка, успевшая сработать. Паровоз остался на рельсах. И сразу же вокруг головного броневагона начали ложиться снаряды. Разрыв слева, разрыв справа, перелет, недолет, накрытие. Стреляли настоящие специалисты, видно сразу. Две мишени вжал кнопку общей тревоги, все наружу. На сей раз красные все сделали как положено. Укрытые, хорошо замаскированные батареи, ведущие огонь по заранее пристреленным ориентирам с закрытых позиций. Ни одну болванку, небось, потратили, пока не добились требуемой меткости. И там, за лесополосами, в деревеньках вдоль железной дороги, Александровцев ждет пехота, хорошо окопавшаяся и решительная. Лучше всего рассчитывать именно на такое, чем на противника деморализованного и готового вот-вот обратиться в бегство. По «Единой России» били с двух сторон, вражьи батареи аккуратно чередовали залпы, не мешая друг другу вносить поправки. У них явно имелись и полевые телефоны, и спрятанные где-то поблизости корректировщики. Александровцы горохом сыпались под насыпь. Бронепоезд начал отползать, послав первые снаряды куда-то в направлении батарей неприятеля. Федор Солонов быстро собрал вокруг себя взвод. Первая рота первого батальона знала свой маневр. Им сейчас предстояло отыскать неприятеля. До вечера еще далеко, а июльские вечера под Петербургом — это не ноябрь там же. Величайшей глупостью было бы сейчас построиться в ряды и двинуть вперед на скрытые пулеметы. Пулеметы эти предстояло отыскать ему, Федору. «Сейчас ведь подпустят поближе», — билось в голове, — «и в упор, как мы их под Засимовым». Но, видать, питерский пролетариат и впрямь ненавидел золотопогонников, явившихся душить оплот мировой революции. Огонь они открыли, едва завидев редкие цепи александровцев, приближавшихся короткими перебежками. Зная порядок, добровольцы залегли. Начиналось то, что Севка Воротников называл «скрадыванием» — медленное, скрытное, но неуклонное движение ко вражеским окопам. Стрелки-отличники, уже давно новая команда, выцеливали, выжидали. Нелегко из винтовки заставить замолчать вражеский пулемет. Однако александровцы все равно ждали, ждали с величайшим терпением, ловя в сильную оптику прицелов любое движение на той стороне смертного поля. «Единая Россия», отступив, посылала теперь снаряд за снарядом туда, где таились позиции красных. Корректировать огонь сейчас – сущее мучение, если только две мишени не протянул оперативно-полевой телефон. А он, судя по всему, протянул, потому что после пяти попыток залпы стали ложиться точно у траншей. Еще спустя некоторое время точно подобрали длину запальной трубки, и шрапнели начали рваться в воздухе, осыпая красных настоящим свинцовым ливнем. Однако те держались. Никто не бросился, очертя голову в тыл. Никто не ринулся и вперед в самоубийственную атаку. Такое тоже случалось на фронте, хоть и редко. Немного погодя, ответный огонь открыли и батареи красных, и тоже шрапнелью. Быстро перенацеливаются. Молодцы. Похоже, и впрямь каждую сажень здесь пристреляли. Шрапнель над залегшими цепями — это плохо, очень плохо. Из-под разрывов надо выходить, и чем скорее, тем лучше. Федор приподнялся, махнул рукой. Встали, побежали, упали снова, прижимаясь к земле и молясь, чтобы шрапнельные пули прошли мимо. И вражьи траншеи уже кажутся настоящей землей обетованной, которую непременно нужно достичь, потому что любая рукопашная куда лучше вот этого ожидания слепой и равнодушной смерти. И они добрались. Вот они, брустверы наспех набросанной земли, в полутора десятках саженей. И где-то в рядах александровцев рождается рев, утробный низкий рев зверя, наконец-то растянувшегося в прыжке. Артиллерия бронепоезда прекращает огонь, добровольцы врываются в траншеи, и начинается работа, когда голову надо держать холодной, когда все решают мгновения. Когда прикрываешь друга, а в следующий миг друг уже прикрывает тебя, и его меткая пуля валит тех, кто пытается зайти тебе со спины. Федор прикрывал Севку. Петя Ниткин Льва Бобровского. Они работали так не в первый раз, не жалея гранат. Как говорится, побольше на себя навесишь перед операцией, скорее жив останешься. Себя не жалей, тогда и другим тебя жалеть не придется. И они сумели. Зубами вцепились в изгиб траншеи с блиндажом, очистили его, заняли позиции. На второй линии ожил пулемет, не давая поднять голову. Артиллерия красных била теперь через головы, пытаясь затруднить подход подкреплений к александровцам. «Единая Россия» замолчала совсем за отсутствием достоверно разведанных целей. По железной дороге должны сейчас были подходить эшелоны дроздовцев, но пока они еще развернутся. Дело оборачивалось новым окопным сидением. Помог бы рывок свежих сил на Гатчина, но откуда их взять, свежие силы? Приказа продолжать атаку так и не поступило. И понятно почему. Оборона красных оказалась выстроена очень грамотно, глубоко, с перекрестным огнем. За первой линией траншей вторая, а там и третья, похоже. Прогрызать это можно неделю и с тяжелыми потерями. Где там Келлер со своими кентаврами, когда они так нужны? А потом и вовсе приполз вестовой. «Отходим». «То есть как это отходим?» — возмутился Севка. «Мы зачем эту долбанную траншею брали?» «Чего на меня-то прыгаешь, ворот?» — огрызнулся вестовой. «Две мишени сказал отходим, значит отходим. Ему виднее». Отходили, когда уже сгустилась ночь. Уставшие, злые и голодные. Сухари в полевых сумках кончились, фляги показывали дно. Однако кое-кто и оставался. На утро ожидалась контратака. Добровольцам было приказано прикрывать отход. Не в смысле защищать отступающих, а чтобы замаскировать отсутствие главных сил. «Ну, тут и наступать-то некуда», — шепотом успокаивал расстроенного Севку Петя Ниткин. «Ну, сам-то смотри, раз шагнем, два, и куда упремся?» «Ну, куда?» С географией у Севки всегда дело обстояло неважно. «В речку и Жору, вот куда. Смотри, на северном берегу у красных шоссейка. Плохонькая, но лучше, чем ничего. Цепочка деревень, опорные пункты, пути взорваны. Штурмовать это в лоб весь полк положим. Только обходить. Это и ежу понятно». «Но я-то не еж!» Продолжал возмущаться Севка, вызвав просто гомерический хохот. Ночь александровцы провели кое-как в отошедшем бронепоезде и вокруг Конова. И задолго до зари две мишени повел весь полк вперед. Места были знакомые. Здесь, в ближних пригородах Гатчина, в кадетские времена обшарена каждая кочка, знакома каждая тропинка. По правую руку речка Ижора. Ее множество раз форсировали на учениях, всеми мыслимыми и немыслимыми способами, но сейчас упираться в оборону красных нет смысла. «Нет, и останавливаться нельзя», — объяснял Петя на ходу слушавшим его александровцам. «Под красными огромные территории. Что там народ думает? Замрем, время потеряем. Кто знает, как оно обернется? Нет, столицу надо брать. Брать, пока не опомнились». «Уже опомнились, судя по обороне», — буркнул Лев. «Тем более, так что придется в обход». Пути на соединительной ветке Гатчина-Тосна были взорваны заранее. Бронепоезд остался далеко позади, пока не починят рельсы. Значит, Гатчина брать без тяжелой артиллерии, на 11-м номере, как говорится. Марш занял у них 4 часа. Продвигались осторожно, краем лесов, примыкавших к широким лугам, что тянулись к югу от Ижоры. Поднялось солнце, жара расплескалась кругом. Александровцы шли, тащили на себе патроны и гранаты, почти опустошив запасы «Единой России». Противник благоразумно оставался на северном берегу Ижоры. «В Гатчино засели, я не я буду». Федор глядел в бинокль на поднимавшиеся невдалеке купола собора в самом сердце города. «Где оно началось, там и кончается», — философски откликнулся Петя. «Вот оно, Гатчина. Вот виднеется острый шпиль башенки над Приоратским дворцом, тонет в облаках зелени императорский дворец, и все так тихо и мирно. А корпус? Что с корпусом? Потом, все потом». «Кто пойдет в разведку?» Две мишени и Ирина Ивановна стояли перед первой ротой. Ротой, что собрала, наверное, всех оставшихся в живых кадетов старшего возраста, вступивших в бой осенью 14-го. Вперед шагнули все как один. Две мишени слабо улыбнулся. Ирина Ивановна отвернулась и, кажется, смахнула слезу. «Отставить! Пойдут! Федор! Петя! Лев! И...» «И я! И я!» «Ну, как же без тебя, Сева? Задачу, полагаю, вам уже ставить не надо. Сами поставите кому угодно». «Все-таки хорошо придумал Петя с этими камуфляжами. А все почему? Потому что успел в 1972 году просмотреть у Игорька дома целую кучу книг и журналов. И в самом деле, что может быть проще? Серо-оливковую форму сделать пятнистой, подмешать коричневого, темно-зеленого, и вот, пожалуйста, в пяти шагах пройдешь и не заметишь. Малая и большая загвоздки заняты неприятелем, так же, как и малая гатчина. Пришлось обходить, теперь они подобрались к окраинам Александровской слободы, рабочего района, где когда-то им, мальчишкам, пришлось пробиваться силой. По левую руку оставался корпус, там все было тихо. «Стал бы ты его занимать, Петь?» «Не-а. Он ничего не прикрывает, ни на одной дороге не стоит. Вокруг деревья. Что там оборонять?» «Вот и я так думаю. Поэтому идем вперед». Вперед они пошли и почти сразу же заметили свежеоткопанные траншеи красных. Они заняли позиции вдоль домов, укрепились по линиям железной дороги, и можно было только дивиться, откуда их столько. Вроде бы красные проводили мобилизацию за мобилизацией, все бросали на фронт, а тут на подступах к столице, оказывается, ждала своего часа сплошная полоса обороны. Они уже хотели возвращаться, но Федор вдруг решительно потянул их в сторону корпуса. «Проверим». «Да что там проверять?» — пожал плечами Севка. «В худшем случае напоримся на Краснюков. И что?» «Увидишь». Ограда корпуса стояла по-прежнему, и даже дырка оказалась на том же месте. Правда, теперь, чтобы пролезть, пришлось попыхтеть. А затем они увидели. Стены корпуса стояли все закопченные, все покрытые гарью. Крыша провалилась, внутренности выгорели. Однако огонь, пожрав верхние этажи, не добрался до нижних. Там кое-где в окнах даже уцелели отдельные стекла. «Ах, твари!» — вырвалось у Бобровского. «Потом скорбеть станем». Федор тащил их внутрь. «Ну, все поняли, куда идем?» Ему никто не ответил. Все понимали. Внутри их встретил полный разгром и разорение. Тут и там стены с потолком пятнали черные следы огня, словно кто-то пытался поджечь то одно, то другое, но здание, построенное без деревянных перекрытий, специально так, чтобы как можно лучше противостоять пожарам, выдержало. Федору Солонову не потребовалось много времени, чтобы отыскать дорогу в подвалы. Замки были сбиты, двери выломаны, разграбившие корпус, похоже, искали ценности. Подвалы, конечно, тоже очищены, однако глубоко погромщики не полезли. Не потребовалось много времени, чтобы понять, пройти можно. Ну, с некоторой помощью взрывчатых веществ. «Значит, пройти можно», — кивнул две мишени, выслушав доклад. «Дерзко, но иначе нам не прорваться». Был уже вечер, когда длинная цепочка александровцев втянулась в разграбленные мертвые останки корпуса. У них был один шанс сломать оборону красных, открыть дорогу на Питер и тем самым, верили они, положить конец войне. «Удивительно, конечно», — заметила Ирина Ивановна. Несмотря ни на какие возражения, она облачилась в галифе, китель, подпоясалась ремнем и шла вместе со своими учениками. «Красные окопались совсем рядом, а корпус бросили. Даже секрет не оставили». Петя принялся вновь объяснять, что позиция, дескать, невыгодная, кругом деревья и так далее. Но Ирина Ивановна только отмахнулась. «Не нравится мне это. Вот не нравится, и все тут». «Да никого там нет, Ирина Ивановна, мы проверили». «Не сомневаюсь, Сева, что вы сделали все возможное, но это не изменит моего мнения». Шли подземным коридором, тем самым, каким некогда пробиралась группа бомбистов. После известных событий его должны были перекрыть, замуровать, завалить и так далее. Но, как обычно и бывает, дело начали, а до конца не довели. Замки, какие оставались, александровцы аккуратно взрывали. И так добрались до самого подвала в сердце старого Гатчина. Вылезали, аккуратно рассредотачиваясь по окрестным дворам. Городок, некогда чистый и аккуратный, сейчас казался таким же мертвецом, что и разоренный и наполовину выгоревший корпус. Ни единого огонька в окнах. Не горят и уличные фонари, и ни единой живой души на улицах. Провести полк, конечно, не тот полк старого состава, 3500 штыков, но все-таки через игольное ушко старого подземного хода непросто, требуется время. Уже совсем стемнело, когда александровцы полностью втянулись в Гатчино. Высыпали звезды, а вокруг все оставалось по-прежнему тихо, даже собаки не брехали, словно ни одной не осталось. «Неужто так облажались красные?» — прошептал Федор. В мысли настойчиво лез такой близкий дом, где была их квартира, где счастливо и мирно жила его семья, ну, не совсем мирно, если вспомнить все их приключения. И еще один — старая дача на Бомбардирской. Они не в первый раз облажались. Также шепотом отозвался Петя Ниткин. Он не мог удержаться, конечно же. Они и там ошибались. Просто на сей раз мы этим воспользовались. Петя есть Петя. Где бы он ни был, а поговорить на отвлеченные темы, невзирая на близости боя и смерти, это святое. «Тихо ты!» — шикнул Федор. Тишина ему до нельзя не нравилась. Так не бывает. И куда делись все обитатели Гатчина? Неужто разбежались? Нет, от чекистских чрезвычаек не разбегались, все надеялись пересидеть да переждать. Во многих местах уже дождались. Теперь скопившиеся в тылу врага александровцы могли ударить красным в тыл, несмотря на все сложности ночного боя. С фронта должны были поддержать дроздовцы, остальные идущие на Питер эшелоны надо было разворачивать по соединительной ветке. Федор надеялся, что ее таки починили. «Пошли!» – прошелестело по рядам. Тени в гимнастерках с винтовками наперевес – далеко не у всех оставались верные Федоровки. Куда больше за время войны стало простых трех линеек. Потекли мимо темных домов. Иные, оказывается, выгорели, оставив только закопченные коробки кирпичных стен. Туда, к окраинам, к траншеям и пулеметным гнездам красных. Две мишени приготовил ракетницу. Александровцы из бывших кадетов знали тут каждый поворот и каждый перекресток. И, наверное, только потому уцелели, когда Левка Бобровский вдруг вскинул руку, а Федя Солонов выстрелил, не дожидаясь команды. И разом со всех сторон загрохотало. Вспышки выстрелов, крики, стоны, проклятия. Федор заметил неосторожно высунувшегося из-за печной трубы пулеметчика. Темный силуэт осветила луна. Солонов не промахнулся, и, наверное, только это спасло его взвод от полного истребления. Первый номер в пулеметном расчете завалился на бок, покатился по крыше, нелепо колотя руками по кровельному железу. Второй номер дернулся было заменить товарища, но промедлил. Александровцы уже ворвались в мертвую зону под самыми стенами. Ударили прикладами в двери. Заперто. Севка Воротников нажал на спуск. Очередь вырвала целый кусок створки. Дорога открыта. Вверх по узкой деревянной лесенке. Федор почти физически ощутил, как ударит ему сейчас в грудь раскаленный металл. Однако тень наверху опоздала. Пуля Федоровки оттолкнула врага к стене. Ночной бой распадается на множество схваток, управление теряется, и побеждает тот, кто лучше знает свой маневр. Бывшие кадеты знали его очень хорошо. Две мишени выпалил из ракетницы. Красная вспышка и алая звезда закачалась над головами александровцев. Они таки выманили на себя оборонявших Гатчина. И потому, когда в атаку поднялись дроздовцы, они бешеным своим натиском сумели прорваться в Александровскую слободу и к Балтийскому вокзалу, однако дальше не продвинулись. Красные держались в окраинных домах, и александровцы не успели их оттуда выбить. И сами пятились, медленно отходя к северу, к проспекту Павла I. «Бомбардирская!» Оказавшийся рядом Петя Ниткин дернул Федора за рукав. «Да, Бомбардирская, 11. Темный дом, окна наглухо заколочены. Крыльцо с фигурными балясинами наполовину снесено, словно тараном. Господи, только бы они успели уйти, только бы укрылись, ну хотя бы в подвале!» Со стороны императорского дворца слышалась частая стрельба. Однако она не приближалась, а прорваться навстречу дроздовцам не выходило. Пулеметы на крышах далеко не всегда удавалось сбить так же, как первый. Красные надвигались с обеих сторон бомбардирской, и это лишний раз говорило Федору, что александровцев тут ждали. Добровольцы рассыпались по темным дворам. Прорыв явно не удался, и теперь приходилось самим пробиваться на соединение с дроздовцами. Но пока что красные приближались со всех сторон, и Федор Солонов вдруг осознал, что их осталось только четверо. Четверо, которых словно хранил Господь, не позволяя разлучиться или потеряться. Севка спокойно менял ленту в своем гочкисе. Петя Ниткин следовал его примеру, торопливо набивая магазины Федоровки. Недовольно фыркнул, под сумок показывал дно. Левка Бобровский дернул Федора за рукав. «Смотри, мол». И точно, от Соборной улицы по Бомбардирской приближались фигуры в долгополых шинелях, явно подражая самим александровцам. Короткие перебежки, другие прикрывают, хотя, конечно, прижавшихся к штакетнику александровцев они не видели. Федор и остальные медленно пятились, дожидаясь момента, чтобы накрыть противника. Всех и сразу, пока не видят. А для этого затаиться, пропустить врага, ударить с тыла, может даже пленить. И, наверное, им бы это удалось, если бы с дюжину красных вдруг не замерли как раз подле дома номер 11. Один махнул рукой, словно что-то заметив в темном проеме выбитого окна, кое-как прикрытого полуоторванными ставнями, и сразу ринулись к дверям, потому что прямо в них из-за ставень грянул выстрел, громкий выстрел Маузера. Выстрелы били теперь часто-часто, и их мало что не перекрывал отчаянный девичий визг. Федора словно незримая рука сорвала с места, швырнула вперед. Вскинута Федоровка, выстрел, по смутной фигуре в шинели на разбитом крыльце. Том самом крыльце. Крики, выстрелы, распахнутая дверь, сломанные створки. Федор перепрыгнул через тело на пороге, пальнул по разворачивающемуся ему навстречу противнику, в последнюю секунду отвел штыковой выпад, а в пытавшегося его заколоть всадил короткую очередь севка. Совсем рядом снова выстрелили, где-то в глубине дома, и это была не винтовка. «Бросай оружие!» заорал Воротников, подтверждая слова очередью. Непонятно было, к кому он обращается. Обширная гостиная была пуста. Федор указал на закрытую дверь. За ней, он знал, располагалось что-то вроде малой диванной. Еще дальше кабинет. Дверь пинком раскрыл Севка. Бобровский хотел по доброй традиции швырнуть туда гранату. Петя Ниткин успел перехватить его руку в последний момент, пока Федор стремительно жал на спуск. Двое красных упали, еще двое ринулись к окнам. Одного срезал лев, остальные спаслись, повыбрасывавшись с завидной ловкостью во двор. Еще одного зацепил Севка, кинувшийся следом. Выстрелы стихли. В сгустившейся тишине слышалось только тяжелое дыхание александровцев. «Господи, лишь бы они живы были!» У Пети и Федора это вырвалось разом. И тут из глубины темной комнаты, где первозданным хаосом громоздилась перевернутая и разбитая мебель, раздалось тихое и неуверенное: «Федя? Петя? Мальчики?» «Мы!» — кто завопил первым, понять было уже нельзя. А в следующий миг Лиза Корабельникова уже повисла на шее у Федора, а застенчивая робкая Зина не просто обняла Петю Ниткина, но и поцеловала по-настоящему прямо в губы. «Ух ты!» — искренне восхитился обычно циничный Левка, а Сева широко перекрестился. «Слава Богу!» А и Лиза, и Зина уже пытались что-то начать рассказывать. У Лизы потекли слезы, и она, всхлипывая, прижималась к Федору. И, честное слово, даже самые строгие ревнители приличий не увидели бы в этом сейчас ничего предосудительного. «Это я виновата, дура такая!» — лепетала тем временем Лиза. «Зина мне сказала, сиди, а я полезла смотреть, а они меня заметили, а я давай стрелять!» Федор обнимал ее и несколько мгновений был совершенно счастлив. Ровно до того момента, пока не включился в дело прапорщик Солонов, командир взвода первой роты первого батальона государя Александра Третьего полка, и не приказал продолжать выполнение боевой задачи. «Идемте, господа. Лиза, Зина, вам нельзя тут оставаться. Бой вокруг. Прячьтесь в подвале». «Нет, ни за что. Мы с вами». «Куда с нами? Под пули». «Лучше с вами под пули, чем в подвале сидеть и ждать, пока до нас доберутся». Топнула ногой Лиза, и Зина, всегда мягкая и сговорчивая, закивала, соглашаясь. Однако уйти им удалось не сразу. Красные опомнились. Со стороны центра города приближался их новый отряд, благо ночь выдалась лунная. Александровцы подпустили противника поближе и открыли огонь в упор. Атакующие легко рассыпались и отступили, залегли, беспорядочно поля в примерном направлении. На самом деле оставаться тут и впрямь не стоило. Если у красных найдется толковый командир, он сумеет по ночному времени обойти внезапно возникший у него под носом опорный пункт противника или даже вызвать артиллерию, особенно если будет хороший корректировщик в первой линии. Девушки горячо одобрили. Только теперь Федя смог рассмотреть, что на Лизе с Зиной. Ушитые, укороченные мужские френчи, ниже широченные галифе, и только обувь осталась прежней, изящные женские ботики, а не армейские сапоги или ботинки. Выбрались на улицу. Красные, раз встретив отпор на бомбардирской, похоже, и впрямь решили обойти внезапно возникшее препятствие, а не пытаться штурмовать его в лоб. Александровцы и Лиза с Зиной пробирались ближе к окраине Гатчина, где вовсю гремели выстрелы. Две мишени упорно пробивался из окружения на соединение с Дроздовским полком. Девушек встретили галантно, как и положено, словно вновь они все кадеты. Блестит начищенный паркет главного зала, а разрумянившиеся гимназистки-тальминки сбрасывают шубки на руки своим кавалерам. Полк дошел до крайней Гатчинской улицы и остановился. Совсем рядом, за железной дорогой, бились дроздовцы, но к ним еще предстояло прорваться. Александровцы сгруппировались на углу Люцевской и Ксенинской улиц. Впереди, в парке между Черным и Филькиным озерами, окопались красные. Позади тоже наступали их отряды, однако добровольцев они потеряли. Две мишени и Ирина Ивановна укрылись в углу меж сходящимися стенами двухэтажного кирпичного дома, некогда бывшего генеральской дачей. Сейчас поверху торчали только обугленные стропила. Крыша рухнула, верх выгорел. Полковник в свете полной луны казался настоящим мертвецом. «Завел в ловушку», — услыхал Федор покаянный шепот полковника. Ирина Ивановна тотчас нахмурилась, сердито дернула Арестова за рукав. «Федя понимал, почему. Сейчас нельзя, чтобы твои солдаты узнали о твоей неуверенности. Две мишени резко выдохнул, вскинул голову. Федя догадывался, что он сейчас скажет. Что надо прорываться навстречу дроздовцам, выходить из окружения. Но вместо этого Арестов лишь махнул рукой. «Братцы александровцы, сами видите, какое дело. Враг ждет, что мы пойдем на прорыв. И мы пойдем, только в другую сторону. А прокинуть тех, что давят на нас с тыла, тогда и с теми, что перед нами, говорить по-иному станем». Федор заметил, как пожал плечами Лев Бобровский, как сдвинул брови Петя Ниткин и как вздохнул даже самый бесшабашный из них Севка Воротников. «Куда? Почему? Что там делать во вражеском тылу? Что с ранеными? Что с погибшими? Александровцы не оставляют своих, ни живых, ни мертвых. А огнеприпас? Хватит того, что в подсумках и заплечных мешках». Федор уже готов был, забыв о субординации, начать спорить. Однако Арестов все эти поползновения пресек сразу. «Прапорщик Солонов, вам поручается остаться здесь и имитировать нашу атаку, чего от нас и ждут красные. Шумите побольше, пускайте ракеты, две зеленых, так дроздовцы узнают, что тут только наша демонстрация». «А вы, господин полковник?» — не сдержался Федор. «А мы опрокинем остальных. Они-то эвон осторожничают, вперед уже не лезут. Задача — выбить их за Ингибургскую улицу и старое кладбище, выйти к железной дороге. Маршруты движения». Ирина Ивановна стояла в обнимку с Лизой и Зиной, о чем-то с ними шепталась. Ну, конечно, она их прекрасно знала. Столько раз тальминки танцевали с кадетами ее роты на корпусных балах за эти годы. Но вот резко отстранилась, перекрестила сперва одну, затем другую. «Берегите их!» И повернулась, слилась с уходившими александровцами. Ее серый френч, почти такой же, что и на девушках, мигом затерялся среди спин добровольцев. Ночь быстро поглотила их. Федор оглянулся на свой оставшийся взвод. «Приказ есть приказ, и его надо выполнять. Господа! Слушай мою команду!» Полковник Михаил Гордеевич Дроздовский был человек отчаянной отваги и столь же отчаянного риска. Нервный и желчный в тылу и в общении с командованием, он совершенно преображался, едва вокруг начинали свистеть пули. Вот и сейчас, уперевшись со своим полком в прочную и хорошо организованную оборону красных, он немедля прекратил лобовые атаки, велел окапываться и укрепляться, елико возможно. На фланге отправились лучшие разведчики, несмотря на ночное время. Две зеленых ракеты, взлетевшие над позициями красных, он увидел сам. «Арестов, рисковая голова! Капитан, поддержите эту демонстрацию! Начинайте обстрел!» Дома на Люцовской улице добротные, частью каменные, но большинство из бруса. Тот неведомый красный командир, что подготовил эту ловушку для александровцев, все рассчитал правильно. С его точки зрения белякам будет некуда деваться, только идти на прорыв и пытаться соединиться с дроздовцами. И потому взвод Солонова встретил ураганную пальбу из всего, что могло стрелять. Другое дело, что летело это все мимо, впиваясь в стены и изгороди, асфальт и деревья. Изображали наступление александровцы усердно, правда, стараясь не тратить драгоценные патроны. Перебежки рискованно, настоящая игра со смертью, но что поделать? Красные усердно осыпали пулями все пространство перед собой. Федору удалось достать еще одного пулеметчика. Они с налету захватили целый дом. Дальше начинался уже Приоратский парк. Зина с Лизой держались молодцами. Не хныкали, не дрожали, не замирали в ужасе. И самое главное, ни в чем не противоречили его, Федора, командам. Надо — бежали, надо — падали. Надо ползли. С той стороны, со стороны дроздовцев, тоже раздалась стрельба, шум. Кто-то даже крикнул «Ура!». Перестрелка ширилась, хотя кто тут в кого мог попасть, вопрос крайне сложный. Пользуясь моментом, взвод Солонова укрепился в доме, сноровисто заваливая окна всем, что попалось под руку. Красные сейчас разберутся и пойдут в атаку. С их точки зрения, окруженные точно пытаются вырваться из кольца, а этого допустить никак нельзя. Однако минута текла за минутой, а штурма так и не начиналась. Зато глубоко в улицах Гатчина, за собором, вдруг вспыхнула яростная пальба, перемежаемая глухими взрывами. Лиза тихонечко подобралась к Федору, пристроившему свою винтовку на краю импровизированной бойницы. Девушка осторожно потянула его за рукав. «Федя, Феденька, я хотела сказать...» «Ох, не время же сейчас для подобного, совсем не время!» «Но Александровец не ждет благоприятных обстоятельств, не ждет, что препятствие исчезнет само. Нет, он предпринимает все меры к устранению оного». Даже если это означает обнять Лизу прямо на боевом посту, деяние, запрещенное всеми и всяческими уставами, начиная с легендарного артикула государя-императора Петра Алексеевича. И он обнял Лизу, крепко прижал, чувствуя, как она замирает, ну, точь-в-точь, как птичка, которую достаешь из клетки». Как птичка, еще не знающая, что миг спустя ее отпустят в родную стихию. Ты мне все скажешь чуть позже, и я тебе скажу тоже. «Нет, нет», — упиралась Лиза, — «я сейчас. Я хочу, чтобы ты знал, я не тургеневская девушка». «Потом, все потом», — Федор поднялся. «Нет, а вдруг мы эту ночь не переживем, а я тебе так и не сказала». «Переживем». С каменной уверенностью отрезал Федор. «Не отлиты пули наши!» Лиза улыбнулась. «Да, не отлиты, конечно». «Вот именно!» — вдруг вмешалась Зина. «Оставь, Лизок, нам до утра продержаться надо. Давай сюда иди, как раз бойница свободна». Тот, кто командовал силами красных, сообразил, что дело тут нечисто. Александровцы поднялись в атаку, да только совсем не в ту сторону, как ожидалось, и, как казалось бы, она уже пошла. Пришлось разворачивать фронт, реагировать на новую угрозу. Федор Солонов словно читал сейчас его мысли. А это значило, что отсиживаться им никак нельзя. Пусть атакуют их, а не тыл остального полка. Девушек оставили на втором этаже, сами спустились вниз. Севка не пожалел одной из остававшихся гранат. Несколько метких выстрелов, и вот противник опять поворачивает. Опять начинает штурмовать. Совсем как тогда, прошлой осенью, когда трое стрелков-отличников держали мельничный домик в Дворцовом парке. Господи, это вчера было или 100 лет назад? Выстрел, отход, снова выстрел, снова отход. Они возвращались обратно на позиции, увлекая за собой неприятеля. Красные, видать, обозлились. Им бы обойти этот дом, однако они почему-то решили взять его во что бы то ни стало и, как водится, любой ценой. «Работаем, господа!» Федя приложился к теплому дереву приклада. Конечно, сильно помогала лунная ночь. Противник же далеко не сразу смог даже точно установить, где именно в его спине засела эта заноза, и когда начал обкладывать солоновский взвод по-серьезному, выстрелы на севере Гатчина полностью стихли. «Наверное, это хорошо», — убеждал себя Федор. «Наверное, две мишени знает, что делает. Вот только как теперь выбираться ему отсюда с его командой, да еще и девушками?» Меж тем дом, где они засели, оказался уже в сплошном кольце. Красные не жалели патронов. Кто-то из них попытался забросить гранату в окно. Неудачно. В узкую бойницу не попал. Граната откатилась и взорвалась, никому не причинив вреда. А самого гранатометчика подстрелил кто-то из Фединых товарищей. Но две мишени. Что с ним? Что с полком? Что делать? Куда прорываться? Назад, вперед! «Боже, помоги мне!» — горячо взмолился Федор. Следующая атака оказалась злее всех. Красные бойцы вскочили дружно, разом кинулись к стенам дома из-за всех углов и укрытий. Кто-то падал, но кому-то удалось таки подорвать связкой гранат входную дверь. Баррикада рухнула, в проем метнулись фигуры и тут же повалились, потому что сверху, с лестничной площадки второго этажа, ударили два маузера. Лиза с Зиной с азартом неофитов палили вниз, и промахнуться тут было просто невозможно. Подоспел Севка с пятком александровцев. Навалившись, забросали проломы сломанной мебелью. Но долго продолжаться это, конечно же, не могло. «Уходим!» Теперь их атаковали уже со всех сторон. Взрыв гранаты, кто-то стонет, ранен, надо прорываться. «Прапорщик Солонов, все, время вышло!» Казалось, ночь тянется уже целую вечность. И тут со стороны Варшавской железной дороги грянуло, да так, что осветилось все небо. Ввысь устремился столб огня. Со звоном полетели стекла, где они еще оставались. Оглохшие александровцы попадали, где стояли. А за первым взрывом последовали второй и третий, не менее мощные. И сразу же крики «Ура!», треск пулеметных очередей и взлетевшие во вновь потемневшее небо три красные ракеты. И мгновенно отозвалось еще одно «Ура!» со стороны дроздовцев. Пальба вновь вспыхнула и справа, и слева, и спереди, а вот только что штурмовавшие дом красные бойцы заколебались. Кто-то из них махнул рукой, и атакующие отступили. «Наши! Наши!» — заорал Севка Воротников. И точно, по Ксенинской, молча, словно ночные призраки, появились фигуры с федоровками. «Ура!» дроздовцев раздалось вновь, и было оно теперь куда ближе. А еще миг спустя все побежало. Замелькали бросившиеся в тыл фигуры, многие даже без винтовок. Слитный и хриплый рев атакующей пехоты раздался совсем рядом, а затем на открытом месте, пренебрегая опасностью и нарушая все писанные и неписанные уставы, внезапно возникли две мишени с Ириной Ивановной. «Солонов! Федя! Господа, вы живы?» Две мишени не скрывался. «Так точно!» — откликнулся Федор и увидел, как Арестов с Ириной Ивановной разом и широко перекрестились. «Слава Богу!» Гатчина была в руках добровольцев. И не просто в руках. Упорно дравшиеся красные полки сломил взрыв целого состава со снарядами и прочим огнеприпасом, захваченного александровцами на запасных путях ближе к Петербургу. Его-то и направили в тыл основного узла обороны красных. Он оказался той соломинкой, что сломала спину верблюду. Красные отступали. Они отступали, а Федор Солонов стоял перед домом на углу Николаевской и Елизаветинской. Перед домом номер 10. Домом, где почти 8 лет назад поселилась вся его счастливая тогда семья. Ныне же от него остались только покрытые гарью кирпичные стены. Все внутри поглотил пожар. Крыша рухнула, прогорели балки и стропила. Не осталось ничего, лишь один старый, давно остывший пепел, промытый снегами и дождем. Лиза осторожно взяла его за руку, и вновь жест этот показался совершенно естественным, словно иначе и быть не могло. «Пойдем, Феденька, нельзя нам тут долго». Увы, что случилось с родителями, сестрами, старой нянюшкой, что так и жила с ними все эти годы, Лиза ничего не знала. Солонов-старший, говорили, пропал без вести в стрельнинских боях, где до последнего держалась гвардия. Анна Степановна, Надя, Вера и няня Марья Фоминишна исчезли тоже. В Гатчино их никто не видел и ничего о них не слышал. Федор молча кивнул Лизе И они, так и не расцепляя рук, побрели обратно к приводившим себя в порядок александровцам. А пока брели, Лиза тоже рассказывала, как в самом начале, едва красные взяли власть, мать отправила ее к Зине в расчете, что их не тронут. И действительно, на простую экономку, считай прислугу, никто не обратил внимания. А вот за Варварой Аполлоновной пришли. Точнее, пришли за Лизиным отцом, Корабельниковым-старшим. А маму забрали вместе с ним, и с тех пор они так и сидели, как говорили теперь в народе. Слава богу, что можно было носить передачи, в крестах их еще принимали. Занятия в гимназии, само собой, прекратились. Ученицы разбежались кто куда, а саму гимназию переименовали в первую трудовую школу, и набирать туда стали уже всех детей с округи. Что, конечно, было правильно, учиться все должны, но... Зине с Лизой удалось пристроиться там же учительницами. Хорошо помогла сама начальница гимназии Тальминова. Безропотно перенесла все изменения, не моргнув глазом, встретила орду вчерашних уличных мальчишек. Учителей, правда, не хватало, и бывшая директриса, а ныне просто старший преподаватель, немедли устроила своих же учениц наставлять детвору грамоте. «Нам, по крайней мере, паёк давали. Можно было за маму с папой хлопотать». Лиза не отпускала Фединой руки. «Мы их выручим, честное слово», — вырвалось у Федора. Лиза вдруг грустно и очень-очень по-взрослому взглянула на него. «А я уже простилась. Молюсь за них, все время молюсь. А вот внутри-то сидит оно, что все. Не говори так. Да что ж не говори, Феденька, милый. Знаешь, сколько уже вот так пропало без вести. Забрали в чрезвычайку, и все. Обратной дороги нет. Ты только не ругай меня. Я верю, верю. Я молюсь. Но на всякий случай уже попрощалась». Они шли, и Федор не знал, как утешать Лизу. Все, что пришло на ум, обнять ее за плечи, и она тотчас доверчиво прижалась к нему. Когда солнце уже поднялось, а все валились с ног, когда в город вошли колонны дроздовцев, а противник в беспорядке отступил кто куда, по большей части без затей, к столице, к Арестову подбежал взмыленный вестовой со свежей повязкой на лбу. «Господин полковник, тут вас просят!» «Что случилось?» Доброволец был из новых, ни кадет, ни юнкер. Он не знал деталей и подробностей. «Командиры красных окружили. Хотят живым взять. Вы приказывали?» Арестов кивнул. «Идемте». Однако, когда они подоспели, все уже почти кончилось. Вжавшись спиной в угол кирпичной стены, бессильно склонив голову на бок, сидел немолодой офицер в красноармейской форме, присыпанный белой пылью от разбитой штукатурки. На правом боку расплылось уже большое темно-алое пятно. В руке он все еще сжимал наган, но не похоже было, что собирался отстреливаться. Не осталось сил. Вокруг застыли александровцы, в основном бывшие кадеты. «Что вы стоите?» — гневно начал было Арестов и осекся. Раненый с трудом поднял голову. Взглянул полковнику в глаза. Губы слабо скривились. «Емпольский!» — выдохнул две мишени. «Ну и встреча!» «Арестов!» — слова давались Емпольскому с трудом. Получалось еле слышно. «Пришел посмеяться?» «Плохо же вы меня знаете, если и вправду так думаете!» Ледяным тоном ответил две мишени. «Опустите револьвер, вас перевяжут!» «Чтобы повесить?» «Чтобы судить!» «И потом...» «Повесить, поглумившись». «Я бы вас казнил, Емпольский, за измену присяги. Но судьбу вашу решит государь, не я. Опустите ре...» «Хватит, Арестов. Возьмите вот тут, в кармане, адрес матери. Отдайте. Не хочу у вас болтаться». Револьвер поднялся к виску. Дуло подрагивало. Все-таки рана Емпольского была тяжела. Грянул выстрел, и наган вышибло из ослабевших пальцев бывшего полковника. Две мишени опустил Браунинг. «Судьбу вашу государь решит!» Но Ямпольский уже заваливался на бок. Силы его оставляли. Ирина Ивановна склонилась над ним и почти сразу же выпрямилась. Приставился. Арестов перекрестился. Хотя бы не сам. Хотя бы от этого греха уберегли. Он расстегнул пуговицу нагрудного кармана, вытащил смятый и запечатанный конверт с полустершимся адресом. Вздохнул, аккуратно спрятал. «Отдадим матери, как он просил, и похороним. А пока...» А пока они вновь готовили эшелоны, расчищали путь. Варшавский ход разметало взрывом эшелона с боеприпасами. Двигаться следовало по Балтийскому, но оттуда, со стороны Мариенбурга, вдруг донесся длинный паровозный гудок. Это было странно. Кому потребовалось столь громогласно оповещать о своем приближении? Вскоре появился и сам состав. Шел он медленно, а над паровозной будкой колыхался трехцветный русский флаг. «Уж не хитрость ли это?» — пробормотал две мишени. Александровцы и дроздовцы вместе рассыпались вдоль полотна. Подошедший, наконец, бронепоезд «Единая Россия» грозно зашевелил стволами орудий. Приближающийся паровоз совсем остановился. С подножки соскочили несколько человек. Спокойно, без суеты, развернули два флага. Бело-синий-красный и просто белый. Две мишени поднес к глазам бинокль. «Ба, знакомые все лица!» Он изумленно потряс головой. Прямо по рельсам, закинув на плечо винтовку и высоко держа трехцветный стяг, к ним шагал никто иной, как Иван Тимофеевич Степанов, питерский рабочий с треугольника, тот самый, что командовал тамошней рабочей дружиной еще до Октябрьского переворота. И сейчас он шел навстречу Арестову, лицо серьезно, но спокойно. Приблизившись, остановился, вгляделся. Сделал знак шедшим вместе с ним, немолодым уже рабочим с винтовками. «Никак твое благородие, Константин Сергеевич Арестов?» «Он сам, Иван Тимофеевич. Как видишь, вернулись мы, хотя не сразу. Вот мы потому-то к вам и направились». «Дружина наша заводская в смуте не мешалась». «Что, так завод и охраняли?» — усмехнулся полковник Чернявин, тоже помнивший Степанова. «Охраняли», — невозмутимо кивнул Иван. «Наш завод тепереча рабочий. Буржуев прогнали, по справедливости устроим». «Погоди, ведь это ж большевики так говорят». «Так да не так, твое благородие». «Мы, которые рабочие с умением, не поденщики какие, не подсобники, посовещались и решили, инженеры нам надобны, и кассиры, и те, кто продает, и еще много кто, все важны. Я вот свои станки знаю, а без инженера все равно никуда. А хозяину отдавать нечего, лучше уж пусть в казну нас возьмут». «Государь издал указы о рабочих союзах», — осторожно сказал две мишени. — «Там многое есть, о чем ты, Иван Тимофеевич, толкуешь». — «Вот и я про то же. А с большевиками нет, мы не голодьба, натерпелись, хватит. От голода сколько народу померло, сколько по деревням разбежались. Заводы стоят, работы нет, куркули на рынке за пригоршню муки чуть ли не золото по весу требуют. Чрезвычайки те ж. Так что мы, как узнали, что вы уже близко, порешили, была не была, навстречу пойдем. Государь милостив». «Государь милостив», — кивнул две мишени. «Так и что же вы теперь?» «Хотим к вам присоединиться», — тряхнул головой Степанов. «У нас и эшелон имеется, и в вагонах место сыщется. История, твое благородие, завершиться должна». «Да ты, Иван Тимофеевич, философ, однако». «Тут не то, что философом. Тут мистиком станешь. Господи, прости меня грешного!» — перекрестился Степанов. «Ну что, твое благородие?» «Что ж говорить, Иван, помог ты тогда нам крепко. Государь о тебе знает, между прочим. Он-то помнит, кто и как нам дорогу указал». Степанов ухмыльнулся. «Ну вот и увидим, не пропадает ли за государем служба. За Господом-то молитва не пропала». «Это какая же?» «Да ясно дело, какая. Чтобы смута эта кончилась». «Кончится, Иван Степанович», — твердо посулил Арестов. «Теперь уже точно кончится». Петербург. 24 июля. Борт линейного корабля «Севастополь». Рейд Кронштадта. Что ж, товарищи, медлить больше нельзя. Белым удалось прорвать последний рубеж под Гатчино. Есть сведения, что к ним присоединились отдельные несознательные рабочие. Считаю, что дальше нельзя медлить. Не понимал и не понимаю, Лев Давыдович, на что вы рассчитывали? Это уже не имеет значения, Николай Иванович. Перед нами новые цели. Кстати, где Коба и старик? Коба прислал записку, что остается. Надо же, какой упрямый. Ну, история нас рассудит. А старик? Владимир Ильич у себя в адмиральском салоне. Так это называется? Грустит, понятно. Ничего, это пройдет. Старик нужен партии. Все мы нужны. Это не поражение, Николай Иванович. Это всего лишь временная отсрочка неизбежной, как восход солнца, победы мировой революции. Мы вернемся. Законы общественного развития обмануть невозможно. Капитализм пришел на смену феодалам, а на смену капитализму придет коммунизм. Мы с вами разбили сплошную цепь старых держав, Николай Иванович. Мир никогда уже не станет прежним. Мы везем достаточно ценностей, чтобы продолжать борьбу. Но царский манифест — жалкая попытка обмануть трудящиеся массы. Прозрение наступит очень быстро, уверяю вас, товарищ Бухарин. Не забывайте, немцы стоят на Днепре. Аздзейские губернии тоже в их руках. Бессарабия и Одесса заняты австрияками с румынами. Польские войска на ближних подступах к Смоленску. А финны на реке Сестра в 30 верстах от Питера. Царю не останется никакого иного выхода, кроме как начать большую войну, пытаясь вернуть утраченное. И, как говорит наш старик, войну империалистическую надлежит превратить в войну гражданскую. Одну гражданскую мы уже проиграли, Лев Давидович. Вздор, Николай Иванович. Для истинного революционера никаких «проиграли» не существует. Страна устала от войны. Люди хотят мира, даже ценой, увы, свободы. А его императорское величество, чтоб ему подавиться собственной бородой, погонит мужиков на фронт. А они не хотят воевать. Товарищ Бухарин, мы это явно видели. Ни за белых не хотели, ни за красных. Думаете, они будут очень счастливы воевать за какое-то там великое княжество финляндское, которое им абсолютно не нужно? Нет, дорогой Николай Иванович. Эта война только ускорит и усугубит окончательный кризис самодержавия. И вот тогда, когда огромная масса мобилизованных крестьян с винтовками озвереет от бессмысленной бойни, вот тогда мы вернемся. И тогда уже не повторим былых ошибок. Прежде всего, не повторим мягкотелости, всепрощения, наивной веры в человечество». Только железное, непреклонное, неумолимое подавление и истребление эксплуататорских классов. Так, кажется, наконец тронулись. Петербургская губерния. Форт Красная Горка. Тот же день. Тимофей Степанович Боков бывший замнарком военмора товарища Троцкого, при полном параде в красноармейской форме прибыл к караулке форта, как и положено, на автомобиле с шофером и охраной. Небрежно махнул растерянному часовому, велел вызвать начальника форта. «А его нету?» — тотчас ответил парень. «Убыли? Еще вчера». «Куда убыли?» «Не могу знать, товарищ заместитель народного комиссара». «Сбежал», — подумал Боков. «Что ж, может быть, он не так уж и не прав». «Старший артиллерист на месте?» «Так точно!» «Военспец?» Боец кивнул. «Караул снимаю», — распорядился Боков. «Веди к нему, товарищ боец». Старшего артиллериста они нашли на центральном посте. Форма Красной Армии, но выправка и вид старорежимные. Сразу видно военспец. «Какие будут приказания, товарищ заместитель?» «Смотрит мрачно», — отметил Боков. «Видно, все уже знает, но людей своих не бросает. Хорошо. Форт готов открыть огонь?» «Обижаете, товарищ Боков», — усмехнулся артиллерист. «Небось, в старой армии штаб с капитаном был», — подумал замнаркома. «Для подполковника слишком молод, даже для капитана». «Форт в полной боевой готовности, он же новенький, с иголочки. В 14-м только закончена постройка». «Прекрасно. Объявляйте боевую тревогу. Расчеты к орудиям». «Так в кого ж стрелять-то?» Вдруг совсем не по-военному спросил артиллерист. Боков набрал воздуха, затаил на миг дыхание. Старая, еще заводская привычка перед ответственным прохождением резца, когда требовалось снять ничтожные доли дюйма с заготовки. «Предатели дела революции пытаются бежать из Петербурга на кораблях Балтийского флота, загрузив их похищенными у трудового народа ценностями. Понимаю, что остановить их вы едва ли сможете, но все-таки...» «Балтийский флот уходит», — понимающе усмехнулся артиллерист. «Что ж, ожидаемо, ожидаемо. Нас с вами оставляют, а сами...» «Кораблей жалко». Вдруг вырвалось у Бокова. «Красивые такие. Я же помню, как их на воду спускали, тот же Севастополь». «И мне жалко». Очень серьезно кивнул артиллерист. «Но мы откроем огонь, товарищ замнаркома. Только что же дальше?» «Дальше? А дальше с поляками воевать будем». Как о чем-то само собой разумеющемся, ответил Боков. «Или русских людей наших ляхам отдадим в рабство? Или немчуре поганой?» Что-то дрогнуло в лице артиллериста. Он выпрямился, резко вскинул ладонь к виску. «Не отдадим! Ни за что не отдадим!» «Вот если Троцкий их, людей наших, ляхам сдал, а царь освобождать станет, я за царя!» — твердо вымолвил Боков. Артиллерист печально кивнул. «Эх, а не боитесь, Тимофей Степанович, что их величество-то нас с вами, того, быстро и высоко?» «Не боюсь. Милости царской искать не стану, но и Россию врагам не продам. И с теми, кто ее продает, мне не по пути. Впрочем, хватит лясы точить. Я знаю, они вот-вот двинутся». На Красной Горке, совсем недавно введенном в строй форте, имелось 8 12-дюймовых орудий. 4 отдельных, за бетонными брустверами, и еще 4 в двух башнях. Именно они и изрыгнули разом хищную стаю снарядов. На дистанции в 37 кабельтов Красная Горка добилась накрытия со второго залпа. По счетам там успели пострелять достаточно. Боков с тяжелым сердцем глядел, как над Севастополем взметнулся исполинский султан черного дыма. Однако он еще не знал, что сумел натворить этот снаряд. Рязанская губерния. 20 числа июля. Отряд Михаила Жадова беспрепятственно достиг Рязани. Однако стало уже ясно, что дело красных проиграно. Белые заняли Москву, на правом своем фланге вступили в Царицын, откуда красные полки просто ушли. Армия Егорова, наступавшая на Елец, оказалась словно в пустоте. Вроде и противник есть, а стрелять как будто и не в кого. Крутятся белые казаки перед фронтом, да и только. Мало-помалу начались сперва перемирия, чтобы вынести раненых, а пока выносили, стали менять одно на другое, другое на третье. Потом и вовсе сговариваться стали, мол, на окраине деревеньки малые петухи с утра сходимся, кому чем надо, поменяемся. У казаков имелись и хлеб, и сало, и махорка, а вот у красных бойцов зачастую на обмен шло прилипшее к рукам во время реквизиций и экспроприаций. Солдаты двух армий сходились, закинув винтовки за плечи стволами вниз, менялись, толковали, словно бы и не резались друг с другом насмерть считанные недели назад. Говорили, что, дескать, земля теперь будет их, пахарей. Мобилизованные крестьянские парни из-под Ярославля или Нижнего удивлялись, что казаки, оказывается, тоже пашут и сеют, а не только лишь нагайками трудовой народ разгоняют. В общем, стояли, если и не ко всеобщему удовольствию, то во всяком случае это было лучше, чем бежать со штыками наперевес прямо сквозь ураганный огонь. И еще толковали, равно и красные и белые, что хорошо бы домой, к семьям, к женам да невестам, к старикам, родителям, кого покоить надо. И вроде как все победили. Народу трудовому свобода вышла, а и царь-государь, как ни крути, возвращается. Михаил Жадов глядел на все это, аки Иван – крестьянский сын на чудо-юдо у Калиного моста, но сделать уже ничего не мог. И ведь дошел, довел отряд, на зубах дотащил. Яков Апфельберг поправляется, вставать даже начал. Сердце, конечно, болит по-прежнему, даже хуже стало. Как пришли к своим, не требовалось каждый день думать, что да как, но так на то оно и сердце. Болело и болеть будет, и неведомо, излечится ли когда. Александр Егоров, командующий наступавшими войсками красных, штабс-капитан старой армии, на Жадова только рукой махнул. «Сами видите, товарищ Надждив, что творится. Войсками утрачен дух, никто драться уже не желает». Только и разговоров, что, дескать, штыки в землю, а нам в петлю. Жадов мрачно глядел в тусклое оконце. Штаб Егорова устроился в небольшой избенке, и ощущалось тут всеобщее уныние. Александр Ильич сам привлек множество офицеров к борьбе за народное дело, и сейчас все они глядели на него, мягко говоря, без большой симпатии. «Может, и в петлю». Егоров размял папиросу. «Вот, видишь, Надждив, мои же у казаков выменили. Не хотят воевать. Да и как тут сражаться станешь? Снабжение останавливается. Московские склады утрачены. Шлю запросы в Нижний, там отмалчиваются. Да, может, там уже и нет никого. Разбежались». «Так что ж делать станем, Александр Ильич?» — выдохнул Жадов. «Сил моих уже нет. Хоть самому стреляйся». «Стреляются только институтки забеременевшие», — строго сказал Егоров. «Уходить надо. Белые уже у Питера, думаю, возьмут его скоро. ЦК эвакуируется за границу, для этого у них весь Балтфлот под рукой». «У нас флота нет», — криво усмехнулся Жадов. «Зато у нас и дорог больше», — возразил Егоров. «Оставайся с нами, Надждив. Уйдем за кордон, в Персию». «Я служил в Тифлисе, в Ереване был, в Баку неоднократно. Пути известны». «В Персию?» — подивился Жадов. «Что ж там делать? В магометанство записываться, что ли? Да и языка персиянского я не знаю». «Персия — это только начало», — терпеливо объяснил Егоров. «Оттуда пароходы и в Европу ходят, и в Америку. Вот где ЦК наш обоснуется, туда и мы проберемся. Что скажешь, Надждив?» Жадов пожал плечами. «Ты, товарищ Егоров, человек грамотный. Языки те же разумеешь, а я — нет. Рабочий я, станочник. Не побегу я никуда. Уж прости ты меня, таким вот уродился. — На амнистию царскую надеешься? — хмыкнул Егоров. — Зря, Михаил, зря. Я с подпоручика начинал. Настроение тех, кто Александру верен остался, знаю. Мстить станут, страшно мстить. За страх свой, за бегство, за все, что на мир их мы посягнули. Жадов лишь досадливо дернул плечом. — Ты уж прости меня, товарищ, — повторил только. — Тебя отговаривать не стану, ты как-никак штабс-капитаном был. Может, тебе и впрямь за кордон лучше, а я останусь. Яков, комиссар мой, ранен вот, как я его брошу? И остальных? — А я, значит, своих бросаю, — нахмурился Егоров. — Ты вон сам глянь-то, Надждив, сколько у тебя за последние дни сбежало? — Многие, — не стал спорить Михаил. Но костяк, питерские, рабочие мои, все тут, никуда не бегут, и я не стану. Но и тебя, товарищ Егоров, не думай, что осуждаю. Своя дорога у каждого. Егоров только дернул плечом, мол, как знаешь. Только что ж делать ты станешь, Надждив? Отряд у тебя, верю, и в самом деле крепкий. В лесах держаться? Какое-то время сможешь, а потом что? Или с боем куда-то прорываться? «Можно. Только куда? Как некрасовские казаки в Турцию? Или в Финляндию попытаешься?» Жадов только рукой махнул. «Сказал же, не побегу никуда. Смотри, Михаил, как бы боком тебе это не вышло. Как начнут бойцов твоих вешать, вспомнишь тогда мои слова. Да поздно будет. А я вот чувствую уже. Пора». «И точно». На следующее утро пришли последние известия из столицы. Петербург, 25 июля 1915 года. Варшавская железная дорога оживала. 9 месяцев назад, когда александровские кадеты уходили из взятой революционерами столицы, станции были мертвы, пусты, разграблены и покинуты. Сейчас же, на удивление, работали семафоры, и стрелочники вдруг волшебным образом вновь оказались на своих местах. И над уцелевшими вокзальчиками уже развивались не красные флаги большевиков, а трехцветные бело-сине-алые. «Нос по ветру держит», — заметила Ирина Ивановна, стоя со своими кадетами на передовой бронеплощадке «Единой России». «Прослышали уже обо всем?» «Хитрый народ», — поддержал Иван Степанов, присоединившийся к своим, как ни крути, но старым знакомцам. «Чья власть, за тех и они?» «А вы?» — вдруг выдал Левка Бобровский. Федор дернул того за рукав, но поздно. Однако Степанов лишь пожал плечами. «Мы и тогда сами за себя были, сударь мой прапорщик», — ответил он безо всякого смущения и особого почтения. «Забыл, что ли? Завод мы свой держали, порядок охраняли. Свобода — это хорошо, да только без городового на перекрестке тоже как-то скверно выходит». «Так что ж вам, все равно, что ли? Что царь, что большевики, что временные? Лишь бы порядок был». «Ну, — уклонился Степанов, — кому-то так и есть. Есть такие, чего уж там. Я вот понял, что нет, не будет без государя порядка настоящего. Как ни старайся, не будет. Потому как слушаться да подчиняться кому только можно. Господу одному, не человеку. А государь он именно что от Бога». «Верно, Иван Тимофеевич», — уважительно кивнул две мишени. «Жаль только, что таких, как ты, маловато будет». «Сейчас-то поприбавилось», — криво и невесело усмехнулся тот. «Голод не тетка, твое благородие, и чекисты тоже». «Значит, если б не они, так все б хорошо было?» — прищурился Бобровский. «Для меня нет», — вдруг очень серьезно ответил Степанов. «А для многих, да, все хорошо. Другое дело, что хорошо это не продержалось бы. Вот нутром чую, не продержалось бы». «Не продержалась, я знаю», — так же серьезно сказала Ирина Ивановна. «Развалилось все, распалось. Вернее, развалится и распадется», — поспешно поправилась она. «Без царя в голове — это же не только про человека». «Вот потому-то мы и тут», — кивнул Степанов. «Теперь слушай, твое благородие. Большевики-то, народ говорит, заранее уже в Кронштадт перебрались, на корабли. В городе, если кто и остался, так это оперполк ЧК. Не разбежались? Драться станут?» Деловито осведомился Арестов. «Может, и станут», — подумав, ответил Иван. «На заводе нашем узнаем. Но, скорее всего, разбегутся, я думаю. Народ там ушлый, нос по ветру держит, как и стрелочники здешние. Нельзя, чтобы люди опять грабить да убивать кинулись». «А что, еще осталось, что грабить?» — искренне удивилась Ирина Ивановна. «Кто ищет, тот всегда найдет», — отозвался Степанов. «Как там в пословице? Вору вора дубинку будет стараться украсть. В общем, надо сразу кресты занимать. И ЧК, что в окружном суде бывшем на Литейном. Там и ДПЗ рядом». «Мы знаем», — перебил две мишени. «Государя оттуда как раз и выручали. Ну вот, там еще народ сидит. Выручать надо, как бы их того, во злобе, как говорится. А так-то твоя правда, Ирина Ивановна. Нечего в городе грабить уже. Все, что смогли, разграбили». «Что, и зимний с Эрмитажем?» — ужаснулась Ирина Ивановна. «Их нет. Да только я слыхал, ценности оттуда вывозили и на корабли грузили. А вот дворцы всякие, те пограбили, да». Замолчали. Бронепоезды и эшелоны уже достигли окраин города. Появились махавшие добровольцам люди. «Надоело народу все это», — откровенно сказал Степанов. «Да и манифесты царские до нас дошли». «Государь свое слово держит». «Именно что держит», — кивнул Иван. «Мы вот помозговали тут и решили. Ну а что решили, ты, твое благородие, сам видел». Замолчали, потому что бронепоезд входил на тот самый вокзал, с которого начался их анабазис. Тут царила пустота. Поезда ходили в Красной России, но, видимо, с приближением фронта народ предпочитал иные направления. И площадь за вокзалом пустовала. Все так же чернели языки гари над выбитыми окнами. За 9 месяцев никто так и не удосужился ни отмыть закопченные фасады, ни тем более вставить выбитые рамы. Они двигались по вымершим улицам. Прилегавшие к обводному каналу рабочие кварталы явно не ждали от их победы ничего хорошего, но и сражаться за красных до последней капли крови сочли излишним. Жуток был вид великого города, словно из него неведомый упырь высосал всю кровь, всю жизненную силу. Вывески над лавками сбиты, сами магазины разграблены. Двери выломаны, окна выбиты. Никто и не думал ничего починять, исправлять, налаживать. И в самом деле, какое это имеет значение, если не сегодня-завтра грянет мировая революция, наступит коммунизм, и свободный труд свободных людей обеспечит всем невиданное раньше изобилие. Тротуары покрывал мусор. По стенам домов, по афишным тумбам криво-косо расклеенные приказы, напечатанные крупным шрифтом на скверной бумаге. Плакаты, могучий мускулистый рабочий давил огромным сапогом корчащихся уродцев. Один в царской короне, другой в поповской рясе, третий в офицерском мундире и четвертый с огромным пузом и в черном цилиндре. Надо понимать, буржуй. Александровцы продвигались все дальше, и по ним никто не стрелял. Но и на улицах не попадалось ни единой живой души, словно здесь всласть погуляла чума, забрав с собой всех от мала до велика. «Пугается народ-то», — объяснил Степанов. «Да и правильно делает, нечего мирным под пули лезть». И лишь когда они подошли к фонтанке, в подворотнях мелькнули первые человеческие фигуры. Их становилось все больше. Старушка в допотопном салопе. Худой старик в висящем, как на вешалке, кителе с генеральскими погонами отдавал честь. И александровцы словно сами собой начали выстраиваться, держать шаг, тянуть носок. Казалось диким, что они вот так входят в город. И не просто в город, в колыбель революции, где она началась, где впервые распустились ее кровавые цветы. Это должен был быть их последний и решительный бой, как пелось в большевистском интернационале. А вместо этого они идут чуть ли не церемониальным маршем. Это кажется невозможным, нереальным, словно все они спят и видят сон, да нельзя странный, даже пугающий. Где же те, кто станет отстреливаться до последнего патрона? Или они остались там, на Гатчинском рубеже, и с ними должны разбираться сейчас подходящие части корниловцев и других? Так или иначе, но александровцы выбрались на Невский. Отдельный отряд шел занимать телеграф, отдельную телефонную станцию. Тут народа сделалось существенно больше. Махали руками, шляпками, цилиндрами и совсем простыми кепками. А где же большевики? Где же пламенные рыцари революции? Бывший зам наркома Боков в Питер добрался без приключений. Эскадра, само собой, прорвалась. Один форт мог изрядно попятнать ее корабли, но остановить нет. Впрочем, попятнали изрядно. На всех крупных кораблях были пожары, все уходили кое-как, иные с креном. Пуще всех дымил и горел Севастополь, ему досталось больше всех. И теперь, сделав что должен, Боков собирался обратно в город. Он успел вовремя. Уже у самой Дворцовой площади Федор Солонов увидел, как навстречу им вышел человек в полной красноармейской форме. Рядом с ним еще двое. По осанке явно офицеры, бывшие. Шли они без оружия, спокойно и неспешно. Кто-то из александровцев вскинул оружие. Федор поспешно ударил по нацелившемуся стволу. «Тихо ты! Бог даст, без крови обойдемся!» Две мишени решительно, насколько позволяла все еще беспокоившая рана, шагнул навстречу. Федор, Петя, Лев, Севка и Ирина Ивановна как-то сами оказались с ним рядом. Остальным Арестов дал знак: «Оставайтесь сзади». «Господин полковник!» Четко, с достоинством начал немолодой уже человек с ромбами в петлицах. «Я Боков Тимофей Степанович. Был заместителем нарком военмора Троцкого. Сообщаю, что весь ЦК, вся верхушка партии сбежала на военных кораблях Балтфлота. Я сам с верными России офицерами, кивок направо и налево, на молчаливых своих спутников, постарался достойно их проводить 12-дюймовками с форта Красная Горка. Докладываю, что в городе ни военных частей, ни власти большевиков уже не осталось. Мы же, узнав, что ЦК продал русские земли Польше за военную помощь, больше такую революцию поддерживать не могли. Город цел. Водопровод, канализация, электрические станции. Все работает». Две мишени кивнул. «Я Арестов Константин Сергеевич, полковник добровольческой армии, командир Александровского ударного полка. Что ж, Тимофей Степанович, коль правда все, что вы говорите, милость государя вас не минует. Он не желает умножать зло и кровь на русской земле. Правда вся до единого слова. Спросите хоть кого с форта. Думаю, к вечеру эскадра у немцев в Ревеле встанет». Нарушил молчание один из спутников Бокова. «Потрепали мы их знатно. Севастополь горел от носа до кормы. На нем весь ЦК уходил, мы знаем». «Если это так, то вскоре станет известно и бесспорно вам зачтется», — невозмутимо сказал Арестов. «То есть я верно понимаю, что красных войск в городе нет?» Боков покачал головой. «Все, какие были, отправлены на южные подступы. а которые здешние, так то ж ЧК. Они-то первые разбежались, попрятались. Но списки остались у меня в наркомате. Так вы что же? Остро взглянула Ирина Ивановна. Всегда были против большевиков? Им служили, но, видать, не по доброй воле? Зря смеетесь, барышня. Хладнокровно ответил Боков. Революции я служил не за страх, а за совесть, потому что рабочему человеку свобода нужна, крестьянину земля. Да только понял, что не так и не туда оно идет, когда, как сказал, ЦК стал русские земли ляхам сдавать, почем зря. А до этого, как чрезвычайки разгулялись, правого и виноватого хватая. Вот и все, вот и кончилась моя революция. То, что получилось, мне не надобно. Ответ держать готов, потому и не побежал никуда, аки заяц, а с вами тут стою. «В таком случае закончим стоять», — кивнул Арестов. «Тюрьмы, места заключения, где они? Кроме всем известных крестов да ДПЗ на Шпалерной. Идемте, все покажу». Они завернули за угол, им открылась дворцовая во всем своем величии. Гордо вздымался Александрийский столб, а на его вершине, вместо склонившегося ангела с крестом, уродливой шишкой, чужеродной опухолью, торчала серая голова бородатого Карла Маркса. «Что это?» — остолбенел Петя Ниткин. Ирина Ивановна едва заметно усмехнулась. «Основатель теории, которая всесильна, потому что верна», как выражался товарищ Ульянов Ленин. «Глупость, конечно», — обернулся Боков. «Многим не нравилось». «Нравилось, не нравилось, а терпели». «Терпели», — согласился Боков. «И я терпел. Считал, что в главном-то мы правы, а это... Жалко ангела, конечно. Его, кстати, мы сохранили в Петропавловском соборе. Поставим на место». Посулил Арестов. К полуночи все было закончено. Огромный город тихо-мирно снимал красные флаги и вывешивал трехцветные. Здание ЧК, бывший окружной суд, было занято александровцами, архивы обнаружены нетронутыми. Весь, что называется, личный состав чрезвычайки, оказался очень ловок и отнюдь не собирался стоять насмерть. «Все сбежали», констатировала Ирина Ивановна. «Впрочем, донесения-то остались. Забыли сжечь в панике». Боков, который как-то сам собой сделался кем-то вроде комитета по передаче дел, только пожал плечами. «Это было ведомство Льва Давидовича Троцкого и Генриха Ягоды». «Знаем, знаем», усмехнулась Ирина Ивановна. «Лев Давидович отплылис, а вот Ягода он похитрее». «Знает, где прятаться». «Ничего, вылезет на свет Божий, никуда не денется». А меж тем Федор, Лиза и его взвод александровцев открывали кресты. Охрана сбежала, остались лишь несколько старых надзирателей, что служили и при царе. «Ты, твое благородие, прапорщик, погоди, не суетись», сказал старший из них Федору без особого страха или почтения. «Которых ЧК привезла, тех много. Однако ж и уголовной публики немало. Нельзя мазуриков этих просто так выпускать». Лиза едва сдерживалась. «А списки? Списки есть?» «Эх, барышня милая!» — вздохнул надзиратель. «Какие тут списки? Пригоняли десятками и распихивай, Михеич, по камерам, как хочешь. Ходил сам, записывал, что мог. А как иначе-то? Народ что ни день у ворот передачи нес». «Арестантов-то кормить надобно». Двор, точнее, пространство меж корпусами, заполнялся людьми. Худыми, изможденными, многие едва стояли, иных несли сокамерники. И в какой-то момент Лиза даже не вскрикнула, взвыла и кинулась на шею какому-то старику, поддерживаемому какой-то старухой. Федор оторопело помотал головой. «Стоп! Это что, Лизины родители? Гордая, надменная Варвара Аполлоновна, в свои 37 сохранявшая красоту, всего какой-то год назад?» Лиза бурно рыдала, родители ее обнимали. А Федор только и мог отвернуться, чтобы слезы, предательски защипавшие глаза, не выдали его товарищам. Ни отца, ни матери, ни сестер, ни няни. Куда все исчезли? В какой сгинули бездне? На него смотрел целый взвод, и прапорщик Солонов, гордо вскинув голову, лишь один раз сморгнул неловко. Обернулся к освобожденным. «Все, господа, кончились мучения ваши. Санкт-Петербург освобожден добровольческой армией. Все!» «Все!» — выдохнул Яша Апфельберг, опуская руку с листовкой. Листовку только что притащила хозяйственная Даша. Их во множестве сбрасывали из пролетевшего над позициями красных аэроплана с трехцветной розеткой на крыльях. «Питер в их руках!» «Врут, поди!» — буркнул Жадов. Но буркнул уже просто так, чтобы хоть что-то сказать. Вокруг них оставалось совсем мало бойцов. Мобилизованные крестьяне расходились по домам, хозяйственно прихватывая с собой винтовки. Пригодятся. Склады показывали дно, подвоза не было, советские дензнаки никто не брал, на рынке все требовали старое. Однако, как бы то ни было, но костяк, еще питерский, того самого первого батальона, по-прежнему оставался с Жадовым. Ему верили, его слово ждали, и больше тянуть было уже нельзя. Тем более, что беляки совсем распоясались, подъезжали спокойно, без страха, уже не кричали даже «не стреляй, меняться едем», стояли, курили, разговаривали. И после исчезновения Егорова, видно, и в самом деле до Персии подался, бывший начди в 15 Жадов решился. Он роздал бойцам все то немногое, что оставалось на складах. И сам вышел на передний край, замахал руками. Его заметили. Вскоре подскакал немолодой бородатый казак. «Ну, чего шумишь краском? Начальство позови. Поговорить надо». «Надо, значит, надо», — усмехнулся бородач. «Так и быть, позову. Только я тебе из-за начальства скажу. Расходись по домам, краском, вас трогать не будут, коль сам не начнешь. Ну, жди здесь, я скоро». Ждать пришлось недолго. Появились трое всадников — Ясаул, Подхорунжий и с ними тот давешний казак. Спешились. Ясаул кивнул Жадову. Был он небольшого роста, но коренастый, широкоплечий, как говорят, со становой силой. Глядел спокойно, без всякой злобы. «О чем гуторить хотел, краском?» Жадов тяжело вздохнул. Проклятые слова прилипали к гортани, их приходилось силой выталкивать наружу. «Давай подмагну», — без усмешки сказал Ясаул. «Ты вояка, что надо, Жадов, знаем мы тебя». «О как!» — непритворно удивился Михаил. «Откуда ж?» «Ты в станицах с казаками по-людски говорил, а не по-звериному», — кратко отмолвил Ясаул. «Тебя и запомнили. Так вот, Михайло, говорю тебе, как перед Господом Богом, истинную правду». Он широко перекрестился. «Хошь верь, хошь не верь. А в Питере уже наши. Добровольцы город взяли. Вернее, заняли. Он пустой был. Все большаки на эскадре уплыли, да, говорят, славные их батарейцы проводили, ваши же, красные. Государь в столицу следует из Москвы. Давай, Михайло, всем по домам пора. И вашим, и нашим. Всем война эта уже вот где сидит». Он провел пальцем по горлу. «В общем, уводи отсюда отряд свой краском. Препятствовать не буду. Даже оружие сложить не потребую. Вот, велено мне в таких случаях бумагу особую давать, подорожную, что ли». Он полез в планшет на боку. «Держи». Заранее заготовил. «Сколько у тебя штыков?» 800, мрачно ответил Жадов. «Остальные уже разошлись?» Понимающе усмехнулся Ясаул. Жадов кивнул. Гнусно и мерзко было ему сейчас. Гадко, хоть в петлю, белякам на милость сдаваться. «Ну и ладно. Петлицын, давай перо». Подхорунжий ловко раскрыл полевой письменный прибор. Есаул развернул внушительного вида бумагу с гербовой печатью, аккуратно вывел 800 прописью и цифрами, после чего протянул документ Жадову. «С ним тебе в Рязани и эшелон подгонят». «Что, Рязань тоже?» «Тоже, тоже. Красные оттуда ушли. Точнее, как ушли. Красные звезды сняли, теперь снова добропорядочные обыватели. В общем, не тяни, Михаил Жадов. Куда собрался, туда и направляйся. Бог тебе в помощь, более мы не враги». «Благодарю», — выдавил Жадов. Есаул коротко и проницательно взглянул, кивнул, сел в седло. «Бог даст, свидимся еще». «Бог даст». Нет нужды особо описывать обратный путь отряда Жадова. В Рязани им и впрямь удалось получить целый эшелон, два десятка теплушек. Потащились в обход Москвы, через Павелец, Узловую, Тулу. Тут Жадову совсем поплохело. Все мысли об Ирине, что, помогая ему, милосердно забирала война, вновь ожили, и он лежал на узких и жестких нарах лицом вниз, чтобы только ничего не видеть. Даша Коршунова, оставив выздоравливающего Яшу, садилась рядом, вздыхала. Молчала, ничего не делала, просто сидела. И от этого Михаилу становилось хоть немного, но все-таки легче. Тащились долго и уныло. От Твери к Калуге, оттуда Вязьма, Ржев, Великие Луки, Дно. Главный ход Николаевской железной дороги Москва-Питер до сих пор стоял разбитым. Рельсы во множестве мест сняты, мосты подорваны. На участке Дно Царское Село стояли долго, пропуская бесконечные литерные поезда, один за другим проносившиеся к столице. «Баре возвращаются!» — услыхал Жадов, брошенные с затаенной злобой кем-то из его бойцов слова. «То-то порадуются, поизгаляются, кровушки нашей напьются!» Зажимай уши, не зажимай, а слышать все равно придется. Самые верные остались с Жадовым. И из питерских, и из тех, что прибились на военных дорогах, пролетарии Москвы и Харькова, Тулы и прочих градов русских. Они не смирятся с поражением. Кровь польется снова. А он так устал от этого. Не надо лить кровь. Надо договариваться. Царь многое пообещал в своих манифестах, и, говорят, их даже начали приводить в исполнение. «Посмотрим. Посмотрим», — говорил он себе. Твердил, повторял, пока слова не начинали утрачивать значение. Искрежеща зубами, заставлял себя встать, шел к бойцам, говорил, что битва за свободу рабочего класса не закончена, она лишь будет теперь по-другому вестись. Верили ли ему, кто знает, однако он все равно шел и говорил. В Петербурге их эшелон загнали на запасные пути далеко от главного здания вокзала. Тупик оцеплен, стояли казаки и даже с пулеметами. Вокруг Жадова раздались гневные крики, щелкнули затворы, его отряд возвращался с оружием. Однако, несмотря на поднявшиеся стволы, к составу бестрепетно шагнул офицер, один из пустой расстегнутой кобурой на поясе. «Господа!» — он был вежлив и тверд. «Государь помиловал всех рядовых участников смуты. Вы вольно разойтись по домам, но винтовки и пулеметы придется сдать. Револьверы можно оставить. Чтобы вы не сомневались, я буду вашим заложником». Отряд Жадова разоружался. Медленно и нехотя, но складывал винтовки. Бойцов не обыскивали, мол, идите на все четыре стороны. Многие накидывали гражданское поверх красноармейской формы. Жадов не стал. Выбравшись на окраинные питерские улочки, не расходились. Так и шли толпой, уже не строем, молчаливые, понурившиеся. На них косились, Жадов не обращал внимания. «Да, уверены они в себе, победители хреновы. Целый отряд мой. А ну как мы снова и... Нет, не получится снова. Один раз попробовали, хватит. Мало-помалу люди все-таки начинали расходиться. Питерские к семьям, прибившиеся к отряду вместе с теми, с кем успели сдружиться. Возле Жадова оставались Яков Апфельберг с Дашей Коршуновой. «Ты куда ж теперь, Михайло?» Жадов пожал плечами. Жилье свое за Нарвской заставой он, путиловский рабочий, оставил уже очень давно. «Давай-ка с нами», — прокряхтел Яша. «У меня-то квартирка защищена была от всех уплотнений и подселений. Старорежимная еще. Всем места хватит. Там и помозгуем, что дальше делать, да как жить». Константин Сергеевич Арестов сидел в разоренных и наспех кое-как прибранных казармах лейб-гвардии 1-го батальона Преображенского полка, что рядом с Эрмитажем на Миллионной улице. Электричества не было, лампочки побиты, светильники растащены, и потому при свечах он, сверяясь с записной книжкой, медленно выводил мартиролог. Едва ли половина осталась от первой роты. Сгинули бесследно в урагане войны подполковники Коссарт и Ромашкевич. Тяжело раненый был оставлен в Питере начальник корпуса генерал Немировский, а потом имя его нашлось в расстрельных списках ЧК. Уже в Гатчино пуля настигла ушедшего к дроздовцам полковника Яковлева. Имена выстраивались колоннами, словно на параде. Погиб при прорыве из Петербурга, погиб в Пскове, умер от ран, полученных в Витебске, пропал без вести в Юзовке, захвачен в плен и, скорее всего, расстрелян в Старобельске, погиб на реке Икорец, героически погиб при обороне Зосимова, пропал без вести в Харькове и так далее и тому подобное. Теперь он, Арестов, сможет написать семьям по известным ему довоенным адресам, хотя кто знает, остались ли там те, кому предназначены горькие вести. Скрипнула дверь. Ирина Ивановна вошла, коснулась его затылка. Сколько же молебнов за упокой! Арестов накрыл ее ладонь своею. Они молча глядели на аккуратно выписанные в столбик имена. «А помнишь, как наша рота нас с тобой мирила? Кирилл Вельчицкий придумал, Костя Нифонтов-мышей наловил, Федор Кожана с чердака приволок». «Это они еще не мирили», — улыбнулся Константин Сергеевич. «Это они еще напугать тебя пытались, потому что их Васильчиков и пятая тогдашняя рота дразнили». «Верно. И Витгов измыслил, что я мышей боюсь». Она осеклась. Ларион Витгов погиб уже здесь, в Гатчино, совсем немного не дожив, не довоевав до победы. А Нифонтов глухо проговорил две мишени. Он уже все. Нечистый дух им владеет, и им, и отцом его. И что теперь с ними будет? Молиться за них только и осталось. «Да как за таких молиться-то?» «Надо», — строго сказала Ирина Ивановна. «Пусть они нас и ненавидят. Все равно надо». Она глубоко вздохнула, прикрыла глаза. «Распенших тя моливайся, любодушне Господи, и рабом твоим о вразех молитеся повелевой, ненавидящих и обидящих нас прости». И от всякого зла и лукавства к братолюбному и добродетельному настави жительству смиренно мольбу тебе приносим, да в согласном единомыслии славим тя единого человека любца. Спаси, Господи, и помилуй ненавидящие и обидящие мя, и творящие ми напасти, и не остави их погибнуть и мне ради грешного. Аминь». Молитва стихла. Горела свеча, и двое застыли рядом, держась за руки, словно сами не веря, что все наконец-то кончилось. Александровцы разместились в казармах, а Лиза с Зиной в квартире Пети Ниткина. Квартиру каким-то чудом не разграбили, хотя богатые дома по соседству сильно пострадали. Утраты и потери не обошли Петину семью. Его дядя, генерал Сергей Владимирович Ковалевский, пропал без вести, пробираясь на юг, к добровольцам. Мама и тетя Арабелла, к счастью, уцелели, хотя сильно голодали и обменивали ценности на хлеб. Лизу с Зиной они прекрасно знали. Вся компания не раз в мирные годы собиралась у Пети, когда они, уже старшие возраста, решали провести кадетский отпуск в Петербурге. Кажется, ни Петина мама, ни тетушка Арабелла не сомневались, к чему идет у сына и племянника с доброй и мягкой Зиной, и отнюдь не возражали. А еще они изо всех сил старались помочь Ирине Ивановне Шульц, разбиравшей захваченные чекистские архивы, стараясь выяснить судьбу арестованных и пропавших без вести людей. И если не отыскать живыми, то хотя бы найти могилы, чтобы родным было где оплакать любимых. Искали и пропавшее семейство Феди Солонова, однако безо всякого успеха. Строгая Матрена, вернувшаяся со своей барышней, смотрела на Константина Сергеевича более чем выразительно. Объяснился, наконец, молодец. Ну а свадьба-то когда? Но прежде чем свадьбы гулять, требовалось завершить еще одно, может быть, самое важное дело. «Славно ж ты жил, товарищ Яков». «Да, чего уж там». Яша Апфельберг безнадежно махнул рукой. «Неплохо». «И все цело». Даша аккуратно погладила бархатную накидку на придиванном столике в гостиной. «Так не зря же мне бумагу дали с бронью от всех обысков и уплотнений», — ухмыльнулся Яков. Они сидели в квартире Якова, просторной, кроме гостиной, кабинета и столовой, еще три спальни, кухня и комната прислуги, и решительно не знали, что делать дальше. Практичный Яков, оказывается, хранил у себя в кладовой немалый запас муки, круп и консервов, как раз на такой вот случай. «Никогда не знаешь, Мейн Терри Фрейд, мой дорогой друг, что может случиться». «Воистину», — пробормотал Жадов. Город вокруг них быстро оживал. Первыми заработали рынки. Один за другим открывались магазины. Появились бригады ремонтников, восстанавливавших оборванные провода. «Яша, на консервах твоих сидеть, конечно, хорошо, но что дальше-то? Ты запас немало, однако и они скоро кончатся». Яша вздохнул. «Газеты открываются», — сказал он наконец. «Я слыхал, заводы тоже вот-вот заработают. Ты, Миша, мастер золотые руки. Тебе везде рады будут. Но ты никогда не говорил. А семья-то твоя где?» «Один я», — вздохнул Жадов. «Родители-то оба приставились, а сестры с братьями во младенчестве все умерли. Только я и выжил. Вот квартиру снимал. А теперь туда и нос не покажешь, в раз донесут». «Так простил же всех государь», — вступила в разговор Даша. «Государь-то, может, и простил, а всякие там беляки. Думаешь, они все как один все забыли? Я-то ничего не забыл. Думаю, и они тоже. Вот ты, Яша, ты уверен, что о службе твоей в ЧК никто не знает?» «Знают», — спокойно сказал Яша. «Я ж печатью заведовал». «Только как заведовал? Сам знаешь, разрешал, а не запрещал. Уповаю, что народ запомнил, а так-то. Не хочу, Михаил, бегать, аки заяц. Многие из наших побежали. В провинцию подались, там устроиться какими-нибудь счетоводами или бухгалтерами, или местную полицейскую хронику писать будут, лишь бы на глаза не попадаться. А я вот нет, не могу так». «Кумен воскен, будь что будет, но...» «Рана моя проходит, ковыляю вот понемножку, слухи слушаю, пойду по редакциям, где меня помнят». Жадов только покачал головой. «Эх, Яша, рисковая голова! Впрочем, кто их знает, газетчиков этих? У них свое братство. Глядишь, и не выдадут. А насчет заводов Может, и верно. Умения его никуда не делись. Мастером был, мастером и остался. Работа сыщется. Только что ж теперь опять на буржуя пузатого и шачить? За свободу сражался, а теперь вошью мелкой будешь сидеть, носа высунуть, боясь. Совсем черно на душе сделалось Жадову от этих мыслей. Революция проиграла. Снова власть в руках помещиков и капиталистов. Конечно, многое, очень многое в революции было сделано не так, неправильно, бестолку, с реками лишней невинной крови. И он сам, Жадов, частенько размышлял, что такого при царе не бывало. Но главное-то, главное, идея, что труд должен быть свободен, она же никуда не делась. И бороться за народное счастье все равно нужно. Может, не так, как раньше, не теми же способами, но все равно нужно. «Прав ты, Яков», — Михаил поднялся. «Пойду-ка я и впрямь по заводам, по конторам, поспрашиваю. А ты, Даша, смотри, чтоб раненый наш окончательно поправился». «Да я уже ничего». «Посмотрим, посмотрим». И точно, люди требовались везде. И на родном Путиловском, и на Металлическом, и на Адмиралтейских верфях, и на русском дизеле. На последнем его встретил сам управляющий. Против ожиданий никакой не пузатый буржуй, а очень усталый немолодой инженер. «Вот вы-то, Михаил Егорович, нам и нужны. Завод оживлять надо. На дизеле наши заказов было немало, а сейчас еще больше будет. А как насчет жалования? Видел я, что вы на станке способны сделать. Так вам быть мастером, а у мастера оклад...» «Я не про оклад», — вдруг перебил управляющего Жадов. «Государь закон издал про рабочий контроль, про союзы трудовые. Как с этим?» Управляющий медленно покивал. «Да, Михаил Егорович, понимаю вас. Сам был, что называется, сочувствующим. Я же не фабрикант, не заводчик. Я инженер. Меня после переворота рабочие выбрали. Другое дело, что ЧК...» Тут щека его дернулась. «Кто?» Вдруг охрипшим голосом спросил Жадов. Спросил так, точно имел на это право, и собеседник его ничуть не удивился. «У вас тоже, да? Сын старший. Арестовали, выслали куда-то. Куда, никто не знает. Бумаги. Слышал, я разбирают их сейчас, может, найдут чего. Молюсь, что сын сам вернется». Жадову не хватило духу признаться, что у него-то как раз никто из семьи не сгинул, за неимением оной. Он просто кивнул. «Так что насчет рабочего контроля, я все понимаю. Должен быть. Только должен быть такой, чтобы заводу и всем на пользу. И да, чтобы хозяева прибыли не прожигали бездумно, а рабочему, технику, инженеру платили достаточно. Тут я, милостивый государь, ваш союзник. А насчет жалования давайте-таки поговорим». Государь въезжал в свою столицу в канун Преображения Господня, вечером 18 августа. Весь Невский был заполнен народом. Цепи александровцев, марковцев, корниловцев, дроздовцев и прочих, из иных добровольческих полков, стояли густой цепью вдоль тротуаров. Казалось бы, только что прекратились бои, в столицу возвращались прощенные красные бойцы. Само собой, по рукам ходило не просто много, а очень много оружия. И все же император настоял на своем. «Господу угодно было провести Россию через страшные испытания», — сказал Александр приближенным, что как могли отговаривали его от этого предприятия. «И если Господу угодно, чтобы я и дальше оставался тем, кто я есть, со мной ничего не случится. Если же нет, тогда мне и жить незачем. Пусть бразды правления примет другой, на ком нет стольких грехов, кое, видать, и привели к этой катастрофе». И сейчас император в открытой коляске медленно ехал по Невскому, словно нарочно испытывая судьбу, словно сам ища смерти от руки какого-нибудь мстителя. Стоял во весь рост в белом кителе, при полном параде, спокойно окидывая толпу взглядом. Нет, не вернулся еще Невский к своему прежнему виду. Не бегали шустрые трамваи, заколочено было большинство витрин, но уже вешали новые вывески, уже заделывались следы пуль и мин, особенно возле Анечкова моста, где еще по осени держали оборону александровские кадеты. За все время у новой власти так и не дошли до этого руки. Император смотрел на толпы приветствовавших, и взгляд его оставался тяжел. Он подписал множество указов, издал не один манифест. Прежней России уже не будет никогда, но сама она будет. Такая, как она есть, несовершенная, как и все остальные страны, но естественная, не изнасилованная кровавыми догматиками, готовыми ради торжества теории, которая всесильна, потому что верна, отправить в расстрельные рвы тысячи и тысячи и тысячи, просто потому что принадлежали к эксплуататорским классам. Император испытывал судьбу. Он не боялся, он был готов ко всему. Он ждал рокового выстрела. К миру с самим собой он пришел. И если смерть его нужна России, что ж, пусть так и будет. Император думал о немцах, что заняли прибалтийские губернии и половину Украины. О поляках, под которыми половина Белоруссии. Об австрийцах, прибравших к рукам Бессарабию. О ничтожных румынах, разжившихся Одессой. Наконец думал он и о финнах, чьи поспешно собранные войска стоят на реке Сестра у Белоострова, а дальше от новоявленной границы срочно строится укрепление. Государь понимал, что новая война на пороге и куда более страшная, чем только что закончившаяся смута. Но как может сражаться тяжело раненная страна? Пойдет ли народ, поднимется ли? Или рязанский, тульский, псковский, вятский мужик скажет: «Да нахрена мне сдалась чухония эта? Пусть те, у кого там дачки, ее и отбивают». Однако выстрелы не грянули. Императорский кортеж благополучно добрался до Зимнего дворца. На флагштоке взвился золотой штандарт с гордо расправившим крылья двуглавым орлом. Грянул гимн, оркестр у ворот играл «Боже, царя храни». Толпа, что стеклась на Дворцовую, разразилась восторженным «Ура!». А вокруг Александрийского столпа уже возводили леса «Снимать голову Карла Маркса».